Глава 15. Утром Лукас принес мне в постель кофе с горячим круассаном. Он принадлежал к тому типу любовников, которые встают ни свет ни заря, чтобы порадовать партнера свежей выпечкой. Тактика банальная, но действенная. После завтрака мы прослушали сообщение и перезвонили генералу. «Адмирал Мейсон Мастерс из Вашингтона», — пролаял он в трубку. «Слышал, у вас есть книга о бесценной субстанции. Хотелось бы в этом удостовериться». «Хорошо», — невозмутимо ответила я. Эта игра нравилась мне все больше — выслушивать команды богатых чудиков и делать по-своему. Неплохое хобби. «Так значит, книга у вас?» «Простите, как вас зовут? Не расслышала». В трубке раздался сдавленный рык. «Мастерс», — гаркнул он. «Адмирал Мейсон Мастерс ВМФ США». «Вот как. И что вы хотели? У вас уже есть книга, или вы ее ищете?» Он опять прорычал что-то невнятное. «Ищу. И запомните, сколько бы вам ни предложил бухгалтер, я дам больше». «Интересное предложение. Спасибо». «Ну так как?» «Я дам вам знать, если у нас найдется экземпляр для продажи. Спасибо за звонок». И я повесила трубку. «Ну ты даешь», — восхитился Лукас. Глаза его сияли. Телефон вновь зазвонил. Тот же номер. «Да», — сказала я невинным голосом. «Соединяю вас с Марией», — невозмутимо отчеканил адмирал, словно я вовсе не бросала трубку и прекрасно понимала, о какой Марии идет речь. «Она вышлет билет бизнес-класса до Вашингтона. Надо обсудить сделку. Жду вас в пятницу в 08:00. Возражения имеются?» «Два билета, и я работаю с партнером. И перенесем на субботу», — сказала я. Был уже четверг. «Идет», — согласился адмирал. «Суббота в 01. «В 17:30. Вышлите адрес, и мы будем на месте ровно в 17:30 после полудня. А я сообщу в ответ, на какой рейс заказать билеты и куда их отправить». «Договорились». Мы выбрали рейс, который вылетал из Лос-Анджелеса в 7 утра и приземлялся в Вашингтоне в 3. Так что у нас оставалось еще 20 часов свободного времени. «Чем займемся?» — спросила я Лукаса. Мне не терпелось сделать что-нибудь полезное из-за гнетущего чувства вины. Предполагалось, что это рабочая поездка. Однако происходящие события все дальше уводили меня от прежней жизни, выстроенные вокруг Эйбла. «Пойдем на пляж». Я попыталась возражать, предлагая более практичные идеи. Встретиться с дилерами редких книг, сходить в библиотеку Хантингтона или центра Гетти и найти какую-нибудь информацию. Правда, Лукас уже звонил куда только можно и ничего не добился. Поэтому 2 часа спустя мы гуляли по променаду Венес-Бич, а потом зашли в местное кафе и заказали гамбургеры и пару бутылок пива. Почему бы нет? Утром я написала Аве. Дома все было в порядке, и они прекрасно обходились без меня. Значит, до 7 часов следующего утра можно делать что душе угодно. Есть бургеры, напиваться и, купив дешевое пляжное полотенце, нежиться на теплом, это в марте-то, песочке. Мы целовались и ласкали друг друга в укромном уголке пляжа, а затем его рука скользнула мне в джинсы. Мой первый оргазм с Лукасом оказался настолько мощным, что пришлось вцепиться зубами в полотенце, сдерживая крик. Он был очень, очень хорошим любовником. Почти доведя меня до пика, остановился, заставляя все тело жаждать продолжения. Затем возобновил ласки и неожиданно прикусил мою губу. Жаркие волны наслаждения прокатились до самых бедер, и меня накрыл оргазм, подобный удару в солнечное сплетение. Мы задремали, а, проснувшись на закате, поужинали в японском ресторане и выпили по рюмочке саке на бульваре Соутел. В гостинице нас снова потянуло друг к другу. Несколько лет без секса сказались на моих навыках. Сначала я была сверху, но через несколько минут вдруг остановилась в растерянности. Что дальше? Двигаться вперед-назад или вверх-вниз? Нужно ли смотреть в глаза? издавать какие-то звуки. Я совершенно забыла, как это делается. Почувствовав мое замешательство, он поднялся, перевернул меня и лег сверху. Постепенно тело начало вспоминать. Полузакрытые от наслаждения глаза Лукаса ясно давали понять, что все идет как надо. Это было прекрасно, хотя поначалу немного болезненно и пугающе. Я боялась, что вот-вот развалюсь на части. Вскоре он пробормотал «вот черт!» и кончил мне на живот и грудь. Затем с удовлетворенным вздохом перекатился на бок и виновато на меня посмотрел. «Извини, нужно было спросить». «Мне понравилось», — улыбнулась я. Мы заснули разгоряченные нагие и поднялись только в 4:30 утра, когда зазвонил будильник. Опаздывать на рейс не входило в наши планы. По дороге в аэропорт я еще раз позвонила домой. Как и следовало ожидать, все шло хорошо, и даже голос Авы звучал более расслабленно. В мое отсутствие стало меньше суеты. Мы ехали на арендованной машине. Лукас хорошо водил, спокойно, уверенно и в меру агрессивно. Его руки, сильные с аккуратно подстриженными ногтями и порослью черных волос, спокойно лежали на руле. Такие обычно нравятся женщинам. «Надеюсь, ты отлично проводишь время», — сказал Аве. «Нет, то есть да. Но ведь я здесь по работе. Нужно найти одну редкую книгу». Лукас слегка нахмурился. «Почему я не отказалась от этой авантюры еще в Лос-Анджелесе? Почему не развернулась и не уехала домой? Потому что хотела денег. Потому что дома меня ничто не держало. Потому что хотела и дальше наслаждаться сексом с Лукасом. Теперь, по прошествии времени, стала очевидной еще одна причина. Сама книга тянула меня за собой в неотвратимое будущее. Отныне наши судьбы, моя и Лукаса, были связаны с ней воедино. Подъезжая к аэропорту, мы с тревогой думали о недавнем преследователе. Как бы сейчас пригодились фальшивые паспорта или умение заметать следы. Но, увы. Пришлось отказаться от шпионских игр и забронировать билеты под своими настоящими фамилиями. В качестве единственной меры предосторожности Лукас дважды менял бронь перед самым вылетом. Сначала на более поздний, а потом на более ранний рейс. Правда, это вызвало некоторые подозрения у службы безопасности, из-за чего нас подвергли тщательному досмотру. Зато мы выиграли время и сумели оторваться от того, кто гнался за нами в Лос-Анджелесе. Возможно. В самолете я прочла полученную от Тоби ксерокопию. Это был перевод отрывка из алхимического трактата 1655 года под названием «Изумрудный павлин». Давным-давно жили на свете муж и жена, бедные пекари. Назовем их Адам и Ева, хотя на самом деле у них были совершенно другие имена. Благодаря невероятному стечению обстоятельств они стали обладателями копии этой книги. После завершения первого акта супруги заметили, что все больше людей начали приходить к ним за хлебом. Их доход резко увеличился. Адам и Ева накупили дорогих вещей, однако не дали ни монетки нуждающимся. После второго акта они получили в наследство от погибшего на войне родственника сумму, равную 2 унциям золота. Разбогатевшие пекари сложили новую печь и трубу, но не стали делиться с другими родственниками, которым жилось очень несладко. После завершения третьего и четвертого актов, благодаря странным и непредвиденным поворотам судьбы, деньги потекли к ним рекой. Муж с женой по-прежнему оставляли все богатства себе, никак не помогая голодным и страждущим. Они щеголяли в красивых нарядах, хвастались изобилием и совсем забросили пекарню. Проводя дни в праздности и веселье, Адам и Ева совершенно позабыли о Боге и вскоре задумали нанять новую служанку-сироту и лишить ее жизни для осуществления пятого, самого ужасного акта. Они подготовили все необходимое, даже раздобыли особое острое лезвие, чтобы совершить это жуткое злодеяние. Однако в назначенную ночь жена со служанкой вдруг напали на мужа и попытались принести его в жертву, дабы заполучить все богатства мира в свое распоряжение. Изумленный муж понял, что женщины стали ведьмами и вступили в греховный союз, не нуждаясь более ни в мужчинах, ни в боге. В яростной схватке он убил обеих и стал единоличным обладателем книги и всего состояния. Но судьба сыграла с ним злую шутку, оставив ни с чем. Сначала сгорела дотла пекарня, затем один человек забрал его прекрасный дом, предъявив права собственности на землю. Все золото по закону досталось родственнику жены, который вступил в наследство. Через несколько лет у бывшего пекаря не осталось ничего, кроме бесценной книги, хотя вскоре он был вынужден обменять ее на еду, поскольку ему теперь приходилось питаться объедками и спать в сарае со свиньями. Однако прежде чем продать книгу, а продал он ее мне, Адам вырвал последнюю главу и бросил в огонь, так что содержание пятого акта пропало навеки. «Чтобы больше ни один мужчина не пострадал от рук коварных, нечестивых ведьм», — так он объяснил свой поступок. Не стоило винить во всех бедах несчастных лесбиянок. По-моему, это несправедливо. Однако мораль истории вполне прозрачна. Я убрала распечатки. Самолет уже заходил на посадку в аэропорту Далласа. По дороге в забронированный Лукасом шикарный отель мне захотелось сдать двадцатку первой же встречной бродяжке. Оборванная женщина примерно моего возраста бормотала что-то себе под нос неподалеку от гостиницы. «Ты не ведаешь, что творишь», — услышала я. «Ты вообще ничего не знаешь». Как же она была права.